На нарах и под нарами. Ярославль еще был во Владивостоке, а каторжане в его трюмах уже имели точные сведения о делах на Сахалине. Им было известно, что Ляпишев, по мнению высокого начальства, каторгу распустил, что режим ослаблен, побеги наказываются губернатором слабо. Иваны уже на корабле знали, в какой из тюрем Сахалина сидеть легче, как обстоят дела с водкой и картами, кого из надзирателей боятся, а на кого из них можно поплевывать. Напрасно в главном тюремном управлении Петербурга ломали головы над тем, откуда поступает точная информация. Дело объяснялось просто. На телеграфных станциях Сахалина и Дальнего Востока работали сыновья бывших каторжан, от самой колыбели усвоившие законы каторги. Они-то и сообщали сведения по цепочке телеграфных станций, а конспирация у них была строгая, как в подполье. Начальство на казенных пролетках уже разъехалось по своим квартирам, а колонна вновь прибывших каторжан еще долго втягивалась в распахнутые ворота острога, минуя арку, поверх которой было начертано «Александровская каторжная тюрьма разряда испытуемых». Вдоль длинных коридоров тюрьмы обширные камеры с нарами в несколько этажей. Двери камер окованы железом и при ударе гудят, как броня. Возле печки параша ведра натри, которые называют с некоторым уважением Прасковья Федоровна. На окнах камер решетки. По диагонали камер протянулись веревки для сушки разного барахла. На узенькой полке выстроились кружки, котелки для еды и чайники. Воняло по всей тюрьме застарелой баландой из рыбы с добавкой черемши, дикого чеснока. У надзирателей были синие галуны, синие шнуры тянулись от подбородков к револьверам. Они покрикивали: «Впихивайся плотней! Места боли нету! Давай-давай, не стыдись! Сейчас будет всем заковка в новые браслеты, потом вас губернатор позовет к себе чай пить! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи!» Заливались в ответ подхалимы. Сразу от порога тюрьмы начинался штурм жилищных высот, ибо от положения на нарах каторга судила о достоинствах человека. Иваны занимали самые лучшие места, вокруг них располагались их поддувалы, ударами кулаков и ног утверждавшие священные права своих сюзеренов от покушений всяких там кувыркал. После Иванов чинно освоили нары храпы, еще не Иваны, но подражающие им, силой берущие у слабого все, что им нужно. За храпами развалились на нарах глоты, хамы и горлодеры, поддерживающие свой авторитет наглостью, но в случае опасности валящие вину на других. Когда высшие чины преступной элиты удовольствовались своим положением на лучших нарах, подали от Прасковьи Федоровны, тогда с драками, с божбой и матерщиной все оставшиеся места, плотно как сельди в бочке, заполнили кувыркалы, высокими рангами не обладающие. Наконец, для самых робких, для всех несчастных и слабых, каторга с издевательским великодушием отводила места под нарами. «Полезай!» — раздавалось с высоты нар. «Ишь, гордые какие, еще сумлеваются! Ползи на карачках, хорь безхвостый!» Жалкие парии, отверженные и забитые, лезли под нары, в слякоть грязи, в нечистоты прошлого. А ведь тоже были людьми. Их нежно растили матери, показывали врачам, причесывали гребешком их кудри. Они бегали в школы, влюблялись, трепетали от первого поцелуя, а теперь... Теперь из-под нар выглянет лицо бывшего человека, испуганно оглядит всех и снова скроется во мраке отбросов каторги. Человек — это иногда звучит горько. Вечерело над Александровском. Город зажег на улицах керосиновые фонари, осветил свои окна желтым электрическим светом. На крыльце столичного клуба губернатору Ляпишеву снова встретился Абалмасов, очевидно его поджидавший. Михаил Николаевич, ваше превосходительство, еще раз взываю к вам, дабы напомнить о своих лучших намерениях. Не стоит, — придержал его Ляпишев. Я вам уже говорил, что заявки на нефтяные участки давно сделаны, но дальше заявок дело не сдвинулось. Людей для новых разведок нефти я вам не дам, ибо каторга не частная лавочка. Оплатить же казне работу ездовых, носильщиков, лесорубов и землекопов вы из своего кармана не в состоянии, так о чем разговор? Внутри клуба было тепло и уютно, над столами свисали фарфоровые абажуры типа «Матадор» и грушевидные электрозвонки для вызова каторжных лакеев, на которых ради услужения господам надевали белые фартуки. Из глубин комнат доносилось щелканье бильярдных шаров. В клубном буфете слышались нетрезвые голоса чиновников. Здесь же были местные дамы, которые, изнывая от лютейшей тоски, завистливо сравнивали свои туалеты, и чем уродливее сидело платье на подруге, тем больше они им восхищались. Зато жесточайшей критике подвергался любой удачный наряд. «Ах, душечка, где вас так изувечили? Да скажите мужу, чтобы он этого вашего закройщика разложил поперек лавки и всыпал бы ему плетей 40, как в старые добрые времена». Михаил Николаевич Ляпишев сам ввел в женский круг Клавдию Чилищеву, рекомендуя Бестужевку с самой лучшей стороны. «Клавдия Петровна вынуждена остановиться в моем доме, ибо молодой девушке, сами о том ведаете, не так-то легко с приличной квартирой в нашем сахалинском бедламе». Он удалился к карточному столу, а Чилищева была сразу же подвергнута детальному анализу со стороны сплетниц. При этом госпожа Маслова, жена полицмейстера, предупредила ее. «Голубушка, вы поступили крайне опрометчиво, воспользовавшись любезностью Михаила Николаевича. Никто не спорит, что он замечательный человек, благородный и умный, но в его доме не он хозяин, а всем заправляет каторжная стерва Фенечка Икатова, и вы будьте с нею осторожнее. Такая мерзавка не только вас обворует, но и во сне придушить может». Клавочка, побеседовав с дамами, уяснила, что их интересы ограничены в основном каторжным бытом. Они со знанием дела обсуждали лестницу наказаний, обругивали либерализм, восхваляя правила минувших лет, когда все было проще. Выдерут и порядок. Куда смотрит Михаил Николаевич? Даже спать стало страшно. В окно влезут и зарежут. Вешать надо. Раньше вот вешали, и было спокойнее. Потом дамы незаметно перешли к предстоящему открытию магазинов японской торговой фирмы Сигиура. Кабаяси недаром же прикатил в Александровск и не станет водить нас за нос. Скоро здесь можно будет купить японские шелка, восковые цветы на шляпы, которые даже ароматизируют. Клавочка заглянула в читальню, где газеты, прибывшие с Ярославлем, просматривал поджарый, остроглазый штабс-капитан местного гарнизона. При появлении девушки он встал. «Быков Валерий Павлович. Слышал, что на Сахалин вас привело благородство ума и сердца. Так позвольте мне, старожилу, предостеречь вас на будущее от ошибок». «Пожалуйста, я вас слушаю». «Если желаете выжить в наших условиях, воздержитесь отзываться о каторжанах положительно. Здешняя администрация живет с чужих страданий, кормится от чужого горя. Но все они ненавидят кормушку, из которой сами же насыщаются. Бойтесь проявить сочувствие к людям. Напротив, осуждая гуманизм, вы прольете сладостный елей на чиновно-тюремные души, и тогда они станут вашими союзниками. Иначе вас заклюют». «Неужели здесь все так ужасно?» «Вы наивные дитя, еще не знаете жизни», — продолжал Быков. «Вам приятно идеализировать жизнь, вы стараетесь видеть в человеке только хорошее. Должен вас огорчить. Не ищите романтики там, где ее быть не может. Каторга не признает благородства. Да и где тут быть благородству, если человека сознательно превращают в скотину?» «Разве можно так жить?» — воскликнула Клавочка. «Можно», — ответил ей штабс-капитан. «И какая бы жизнь ни окружала меня, я сохраню честь своего мундира, как и вам я желаю оберечь от грязи свои прекрасные идеалы. Вы, я вижу, тоже идеалист. Извините, но я карьерист, признался Быков. Я даже не стыжусь в этом признаться, ибо голубой мечтой моей жизни остается Академия Генерального штаба. Вот как? Так поступайте в эту Академию. К сожалению, жизнь в гарнизоне сгубила меня своей рутиной, и вряд ли в условиях Сахалина я смогу снова засесть за учебники. А без знания языков офицеру карьеры не сделать. К этому времени, пока они так беседовали, впавший в уныние Жорж Абалмасов одолел уже третью рюмку в буфете, обозревая еще трезвым взглядом, как тюремщики Сахалина, окружавшие его, пожирали водку. Статский советник Слизов, с трудом удерживая на конце вилки розовый кусок кеты, убеждал Абалмасова не горячиться. Ляпишев тоже не вечен. Уберут за либерализм, как миленького. Я уже 5 губернаторов переслужил, и все как с гуся вода. Придет другой, сделайте заявки, дадите нам керосинцу, и мы это дело как следует отметим. Ну, поехали. Напротив Абалмасова вдруг оказался японец в европейском костюме. Четким движением он выложил перед инженером визитную карточку, отпечатанную на 3 языках. Русском, японском и английском. На столе сразу появилось шампанское. «Такаси Кумеда. Я представляю торговую фирму Сигиура. У вас какие-то досадные неприятности с губернатором? Консул Кабаяси просил меня заверить вас, что наша японская колония всегда будет рада помочь вам. Если это не затруднит вас, то завтра навестите нашего консула в моем доме». Абалмасова удивило, как чисто, как грамотно владел Кумеда русским языком, как великолепно сидел на нем полуфрак, как броско посверкивал алмаз в его перстне, какая обворожительная улыбка освещала его широкое доброжелательное лицо. С надеждой геолог принял его визитную карточку. «Я с удовольствием навещу вашего консула». Гостиницы в Александровске не было, всяк устраивался где мог. Абалмасов временно приютился в доме Слизовых, куда его зазвала Жоржетта Иудична, не раз уже намекавшая: «Обожаю читать Мопассан. Такие страсти, такой накал! А вам не кажется, милый Жоржик, что в сочетании наших имен уже затаилась некая магическая связь? Я же по вашим глазам вижу, что вы, как и я, обожаете классическую литературу». Иван Кутерьма имел на своей совести почти 500 убийств с грабежами, за что и получил бессрочную каторгу. Только такие, как он, имели право украшать ворот холщовой рубахи красными петушками, гордясь вышитым воротником, как генералы гордятся своими позлощенными эполетами. Теперь с высоты нар Иван Кутерьма лениво и дремотно надзирал за камерой, смиревшие под его взором, как воробьи, которые заметили полет ястреба на той высоте, какая воробьям никогда недоступна. Ближе к ночи, когда в камере уже собирались спать, лязгнули затворы железной двери, и надзиратель объявил: «Потеснись, хвостобои, это еще один самородок». Это был Полынов, уже в кандалах. Он держал под локтем котомку. Вся камера притихла в ожидании, что он скажет, что сделает, где сыщет для себя место на нарах или под нарами. Полынов ничего не сказал. Он молча вдруг подошел к Ивану Кутерьме и швырнул к нему свою арестантскую котомку. «Но ты, сучье вымя, давай подвинься». Камера затаила дух. Но Иван Кутерьма, не прикословя, подвинулся, уступая место подле себя, и социальное положение Полынова на каторге сразу определилось. Полынов оглядел притихшую камеру своими лучезарными глазами и сказал всем: «Высокопочтенные джентльмены удачи! Сволочи, мерзавцы, ворюги, бандиты, гадины и подонки! Если кто из вас бывал в благословенной Швейцарии, тот, наверное, обратил внимание на то, что над тюрьмой этой обожравшейся страны частенько реют большие белые флаги, в знак того, что в тюрьме нет ни одного заключенного. У нас же в несчастной России пора вывешивать над тюрьмами черные знамена, как символ того, что в тюрьме нам, бедным, уже негде повернуться. Небрежным жестом он запустил руку в отвислый карман арестантского халата, извлекая оттуда портсигар, и, щелкнув его крышкою, протянул папиросы к самому носу громилы. Египетские, еще из Каира. Прошу, сеньор. Камера натужно вздохнула. Один старый шпиллер промолвил: «Живут же люди, даже в тюрьме живут». Когда камера уснула, Полынов приник к уху кутерьмы. «Слушай, Ванька, мне надо устроить крестины, чтобы сменить имя, сменить статью, сроки каторги, чтобы вылезать все прошлое дочисто и получить на руки квартирный билет». Иначе говоря, Полынов желал избавиться от тюрьмы, чтобы из категории кандальной перейти на квартирное положение, на какое имели право люди с малыми сроками наказания. Кутерьма двигал могучей шеей и тихо ответил: «Ша, поищем похожего на тебя, обработаем. Твои 15 лет на 3 годика сменим, но дорого обойдется». «Сколько?» — спросил Полынов. 5 синек и никак не меньше. Гляди сам, сколько здесь поддувалых глотов. Всех напоить надобно. 5 синек на языке каторги — это 100 рублей. «Сойдет», — сказал Полынов, наблюдая в потемках, как большой жирный клоп, упившись кровью, медленно тащился по стене. Иван раздавил клопа большим пальцем. Кутерьма знал Полынова еще с отсидки в Петербургских крестах, где однажды Полынов, как знающий юрист, спас его от большой беды. И с тех самых пор рецидивист ценил этого валета, чуя в Полынове птицу высокого полета, способную парить на таких высотах, какие недоступны ему самому. Ночью начинался прилив с моря, и речка Александровка на целых 3 версты возвращала свои воды назад, заливая при этом унылые окраины города, в котором никто и никогда не бывал еще свободен.